Мне розы знакомы особого сорта, они не имеют шипов, не блещут они красотой своей гордо среди разнотравий цветов. Особый садовник растил эти розы, к суровой среде приучал, их солнце палило, и жгли их морозы, и ветер трепал и качал. Не раз выступали росистые слезы на свежих надрезах стеблей, когда садовод обрабатывал розы с верхушки до самых корней. А розы цвели, и чем больше страдали, тем более нежные они, особый такой аромат сдавали, ветвями касаясь земли. Растите эти розы для славы нездешней, для славы высокой Христос. Нет ничего на земле этой грешной, дороже ему этих роз. Готовит он их для небесной отчизны, где будет их свет полыхать, где в новом Эдеме, под деревом жизни, они будут благоухать. Аминь.